уставившись в пол, и разом отступила злость на купца, и тревожные думы о нашествии Соломатина сделались далекими, малозначащими. «Я ведь никого не люблю», — подумал он, и мысль эта пронеслась в мозгу, как озарение. «Вот почему так все складывается. Я никого не люблю». Он огляделся, словно кто-то мог подслушать его мысли. «Конечно, нет любви. Есть сожаление, жалость, желание помочь людям. Есть презрение к страху, есть, наконец, ненависть, как была только что к купцу Белоярову. Все есть, кроме любви. Почему не болит сердце? Почему не бунтует душа за сестру? Сознание вины есть, но сознание того, что Олю расстреляли, уже стало привычным, и привычной становится вина. А отец? А судьба матери? Да ведь от любви к ним он должен был все Березина на голову поставить. С каждого спросить. Но это же опять не от любви, подумал он, а все от той же мести, от ненависти. Что же такое любовь? Наверное, и меня не любят. Потом он думал о сестре, вспоминал ее маленькой, особенно тогда, когда она плакала. Вспоминал отца и тоже чаще в минуты его переживаний. Думал о матери, о Саше. Но ничего, кроме жгучей жалости, к ним не испытывал. Состояние было такое, словно он что-то давно потерял. Что-то дорогое, близкое сердцу, но без чего жить можно. И он живет. Ночь прошла в ожидании. Самооборонщики, рассевшись в купеческие сани, ездили по окраинным улицам и прилегающим к городу дорогам, останавливались, слушали тишину, вглядывались в чернеющие на фоне снега кусты. Андрей тоже слушал, не загремят ли где выстрелы, чтобы немедленно бросить туда все силы. Но и к утру ни один подозрительный звук не нарушил покоя. Караульные гимназисты, выставленные на дорогах, замерзшие до посинения, на рассвете самовольно покинули посты и, докладывая, не могли закрыть ртов, словно на улицах не хватало стянутой холодом кожи. Утром Андрей выслал разведку на паре рысаков из бывшей отцовской конюшни. Разведчики объехали все близлежащие деревни и, вернувшись к обеду, сообщили, что объединенную банду Соломатина видели в лесу, недалеко от Красноярского тракта, в верстах в 10 от города. И, судя по следам, она не выходила на тракт, а скрывается где-то в избушках на кедровых промыслах. Установленный Соломатиным срок нападения на город прошел этой ночью. Значит, бандиты что-то выгадывали, либо хитрили, усыпляя бдительность. Все-таки Соломатин не был военным человеком, умел действовать лишь воровскими налетами и опасался открытого фронтального боя. Да и архаровцы его никогда бы не пошли на открытые у дорог окопы. Каждый из них хотел не просто быть живым, а еще и состоятельным. В первые дни защиты города после 2-3 залпов самооборонщиков из засад банды попросту разбегались без единого выстрела, либо палили кто куда. Вдохновленные спокойной ночью, самооборонщики не расходились по домам. В штабе спали, варили пищу, чистили оружие, и скоро Андрей уловил в доме Скорняка уже полузабытый казарменный дух. У ворот почти весь день колготились люди, и порой можно было услышать веселый смех. Только исаульские купцы отчего-то приумолкли, нигде не показывались и не посылали приказчиков с продуктами, как было раньше. С вечера Андрей перекрыл Красноярский тракт и выслал вперед караульных. Самооборонщики засели в окопы, завернувшись в тулупы и собачьи дохи, тихонько балагурили, ели вареные яйца, соленые огурцы, хлебали из бутылок согретое на груди молоко.